подмял девушку под себя, обхватил одной рукой ее нежные запястья и завел руки за голову. Другой рукой он принялся щекотать Лианну, добиваясь, чтобы она запросила пощады. «Ну, и кто же из нас проворнее?» Но девушка упрямо сжала губы, отказываясь признать поражение. Ранд продолжал игру, ощущая пальцами тепло ее тела под простым домотканным платьем. Осмелев, он начал поглаживать обнаженную шею Лианны, зарываясь в шелк светлых волос. Ее кожа была гладкой, как слоновая кость, и сияющей, как жемчужина. Чувствует ли Лианна жаркую волну его желания? Знает ли она, как близок он к тому, чтобы дать выход своей страсти? Внезапно Ранда охватило чувство раскаяния, ведь он предназначен для другой. Как же быть с его клятвами на верность, рыцарскими идеалами? В присутствии Лианны все это теряло смысл. Его сердце отказывалось подчиняться рассудку. Ранд больше не мог сдерживать себя. Осторожные прикосновения постепенно перешли в жадные ласки. Его пальцы исследовали все изгибы стройного тела, словно стараясь запечатлеть в памяти ее образ. С губ девушки сорвался неясный звук, похожий на сладкий стон. «Ну, кто из нас быстрее?» — опять спросил Ранд, изо всех сил стараясь не выдать себя голосом. «Кто?» «Ты! О, ты!» — выдохнула Лианна, не понимая, что с ней происходит. В ту же секунду Ранд отпустил ее запястье, но и не думал прекращать свои томные ласки. Он с нежностью всматривался в тонкие черты лица девушки, словно вбирая в себя его красоту, сияние ее глаз. «Ничто так не опьяняет, — прошептал Ранд, — как одержанная победа. Ты вел нечестную игру, — задыхаясь, ответила Лианна. Когда дело касается тебя, я готов нарушить все свои клятвы, — признался он. Ветер пригнал облака, и на лицо девушки легла тень, окрашивая ее глаза в цвет темного серебра. Она пошевелилась, пытаясь освободиться, вызвав новую волну желания в его теле. «Лианна», — произнес Ранд охрипшим голосом, — «я постоянно думаю о тебе с того момента, как мы встретились». Он прикоснулся губами к ее пылающему, встревоженному лицу. «Ты заставляешь меня забыть все, что было до встречи с тобой, забыть, кто я есть на самом деле». Лианна глубоко, мечтательно вздохнула. Ранд поймал этот вдох своими губами, впитывая его сладостный нектар. Не считая Джастин, он не часто обнимал и целовал женщин, но теперь твердо знал, что никто не смог бы завладеть его душой так, как Лианна. Она лежала перед ним, наивная и доверчивая, свежая, как утренняя роса, и одновременно окутанная какой-то тайной. Ее губы были похожи на влажный бархат, а тело заключало в себе что-то совершенно недоступное его пониманию. Ранд страстно желал Лианну, жаждал узнать всю до конца, сорвать с нее покровы неизвестности, сбросить их один за другим, как лепестки маргаритки. «Безумие», — подумал он, осыпая жадными поцелуями ее лицо и волосы. «Безумие поддаваться запретному чувству». Но как же ему хотелось нарушить все запреты! Его рука осторожно коснулась груди девушки. Лианна не сопротивлялась, только молча смотрела на Ранда, как бы вопрошая о чем-то. Ее полураскрытые губы были влажными, полными любовного томления. нам лучше.